и записал меня в школу. И ну, походил я в нее. И что вы думаете, а? Выучил-таки! И теперь мне черт не брат, потому я грамотный.